Такие дела. Все это было задумано, чтобы скорее кончилась война. Как ни странно, рассказ Билли кончался тем, что он оказался на дальней окраине города, нетронутый взрывами и пожарами. К ночи американцы с своей охраной подошли к постоялому двору, открытому для приема посетителей. Горели свечи, внизу топились три печки. Там в ожидании гостей стояли пустые столы и стулья, а наверху были уже аккуратно постланы постели. Хозяин постоялого двора был слепой, жена у него была зрячая, она стряпала, а две молоденькие дочки подавали на стол и убирали комнаты. Все семейство знало, что Дрезден уничтожен. Зрячие видели своими глазами, как город горел и горел, и понимали, что они очутились на краю пустыни. И все же они ждали. Ждали, не придет ли кто к ним. Но особого притока беженцев из Дрездена не было. Тикали часы, трещал огонь в печах, капли воском прозрачные свечи. И вдруг раздался стук, и вошли четыре охранника и 100 американских военнопленных. Хозяин спросил охрану, не из города ли они пришли. Да, а еще кто-нибудь придет? И охранники сказали, что на нелегкой дороге, по которой они пришли, им не встретилась ни одна живая душа. Слепой хозяин сказал, что американцы могут располагаться на ночь у него в сарае, накормил их супом, напоил эрзац кофеем и даже выдал понемножку пива. Потом он подошел к сараю, послушал, как американцы, шурша соломой, укладываются спать. «Доброй ночи, американцы!» — сказал он по-немецки. «Спите спокойно!»